Глава 10. В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость, кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог. Китти очень смутно представляла себе, что это такое, и служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают. Но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной. Там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и поло, и гольф. А танцуют там много? По-моему, да. И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общество, но ни разу ни пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец. Шел дождь, играть в гольф было нельзя, и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила отца, о чем они разговаривали. «Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы давнишние приятели вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным». Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради нее, а теперь и ради ее сестры, столько лет был вынужден занимать разговорами. «Мои молодые люди не часто тебе нравятся, папа». Его добрые усталые глаза обратились на нее. «Ты уж не собираешься ли за него замуж?» «Ни в коем случае». «Он в тебя влюблен?» «Что-то незаметно». «Он тебе нравится?» «Да не особенно. Он меня почему-то раздражает.